Глава 7. Вики. На парковке магазина Home Depot возле трассы US-30 в Мэривилле, штат Индиана, я встречаюсь с Рэмбо. В этот раз мне не хотелось ни звонить ему, ни писать. Такое дело надо обговорить лично. И у меня мало времени. Сегодня ланч с Саймоном, надо успеть вернуться в Чикаго. Рэмбо выходит из своего могучего Шеви, в руке конверт из плотной желтоватой бумаги, и приветствует меня коротким «Мисс Вики». Так он зовет меня с тех пор, когда был копом и моим клиентом в одном развлекательном заведении, еще до того, как я приехала в Чикаго, встретила Саймона и изменила жизнь. Рэмбо, кстати, был нормальным клиентом, никогда меня не обижал. И платил, хотя как коп мог получать свое бесплатно. Наверное, меня из-за приставания к мужчинам никогда не привлекали, только потому, что мне прикрывал спину такой приличный коп, как он. Правда, он никогда мне этого не говорил, но я так думаю. Роджер Рэмпкин — вот его настоящее имя. Но все зовут его Рэмбо. Не только потому, что кто-то поиграл словами, а потому, что Рэмбо служил до Индианаполиса в армии, да и размерами где-то схож. В общем, он из тех копов, на которого задержанный только глянет и со страху сразу все выложит. 4 года назад Рэмбо ушел из полиции, занялся частным сыском и немного охраной. Я тоже обращалась к нему за услугами и ни разу не пожалела. «Хорошо выглядишь», — говорит он мне. Увы, я не могу сказать ему того же. Годы не пощадили Рэмбо. Он сильно раздался вширь, под ремнем фунтов на 20 больше, чем нужно, под глазами мешки, в бороде больше соли, чем перца. Теперь он больше похож не на отвязного копа, а на отморозка с гор. Я беру у него папку, взамен отдаю конверт с наличкой. «Большое спасибо, сэр». Он опускает конверт через открытое окно на переднее сиденье своего Шеви, достает сигарету, закуривает, предлагает мне. Я отказываюсь. Бросила, как и многое другое. Практически одновременно. Причем отказаться от сигарет было труднее, чем от кокаина. «Объясни, зачем», — говорит он. «Раньше ты никогда не спрашивал». Он выпускает дым. «Раньше я знал ответ. Но принимаю твое замечание». «Не лезь не в свое дело. Вот суть моего замечания». «Хороший мальчик, Рэмбо», — говорю я и помахиваю папкой. «Она совсем легкая. А там не густо». «Не густо», — соглашается он. «Расскажи коротко». «Ну, если совсем коротко, то там ничего и нет. Я снова перерыл все, как ты просила. Поднял все источники, до которых мог добраться. Вики Ланьер родилась в Фермонте, Западная Вирджиния, ходила в ферманскую среднюю школу, пропала в 2003-м в возрасте 17 лет, и больше ее не видели. Ее искала полиция, но безрезультатно, никаких следов. Так что утверждать, сбежала она сама, похитили ее или убили на месте, невозможно. Девочка пропала со всех радаров. Никогда в жизни не подавала заявлений на налоговые льготы, не привлекалась, у нее не брали отпечатков пальцев, она не поступала в колледж или школу, не открывала счет, не оформляла кредитных карт, не покупала оружие, не заводила аккаунтов в соцсетях и вообще не делала ничего после 17. Он смотрит на меня, щурясь от солнца. «Так значит, ничего необычного? Никаких красных флажков?» «Ничего необычного. Никаких красных флажков». Вывод: пользоваться ее личностью как прикрытием все еще безопасно. «Да, безопасно. Хотя я никогда не мог понять, зачем тебе понадобился псевдоним с таким же именем, как у тебя». Быстро он забыл. Я стряхиваю с ноги туфельку, сгибаю колено, поднимаю ступню и демонстрирую ему щиколотку. На ней татуировка, крохотное красное сердечко, и имя Вики обвивает его верхнюю половину. Я сделала ее в 16 лет по дурости. Так что теперь мне трудно было бы объяснить, почему на ноге у меня написано «Вики», а зовусь я Молли или Джейн или Джина или еще как-нибудь. «А, да, я и забыл. Давненько я уже не видел меня голой. Да, Рэмбо, и не надо мне об этом напоминать. Я тоже все забыла, насколько это возможно. В общем, никто не сможет сказать, что я не Вики Ланьер, если что, так?» «Никто. Пока ты сама будешь держаться той истории, что в 17 лет сбежала из дома в Фермонте, Западной Вирджинии, и с тех пор занималась тем, что не выводила тебя на радары. Платили себе наличкой и так далее. Самое печальное, что моя реальная биография не намного отличается от этого варианта. И это не случайное совпадение. Собственно, поэтому я и выбрала Вики Ланьер в качестве прикрытия. Сам же Рэмбо меня этому и научил, когда он еще был копом и по долгу службы выслушивал всякую хрень от подозреваемых, пытаясь отличить ложь от правды. Один как-то сказал ему: «Лучшая ложь та, которая ближе всего к правде». Я никогда не жила в Западной Вирджинии, и меня никто не похищал. Но я тоже сбежала из дома в 2003-м, в 17 лет. Я даже не думала, что мне удастся добиться совпадения по всем деталям. А оказалось, что в один год со мной исчезли три 17-летние девочки, что само по себе тревожно. И одна из них та самая Вики из Фермонта, с биографией почти как у меня. Вот я ее и выбрала. «Главное, чтобы никто не вздумал проверять твое прошлое по отпечаткам пальцев», предупреждает Рэмбо. «Тогда всплывет и вся твоя история, и настоящее имя». «Верно, но тут уж ничего не поделаешь». Он наклоняет голову на бок. «Ты понимаешь, что сейчас повторно заплатила мне за одну и ту же работу? Я бы никогда не подсунул тебе эту Вики Ланьер, если бы там не было все чисто. Обновление никогда не помешает». «Не-а», — цедит Рэмбо углом рта. «Ты ожидаешь, что тебя будут проверять, рыться в твоей биографии. Готовишься к неприятностям». Я смотрю на него с безразличной улыбкой. «Не бойся», — добавляет он, — «я ничего не знаю и не хочу знать». И Рэмбо прав, причем дважды. Неприятности будут, но ему не надо ничего о них знать.